Вопрос 330. Как показать женщине, что мужчина ее хочет, готов пойти с ней на половой контакт, чтобы при этом не оскорбить, не обидеть ее, если он ошибся в оценке ее намерений? Как определить ее желание, чтобы не попасть впросак? «Слушай, а что это за любовь такая? Да это мужики выдумали, чтобы денег не платить». Из рассуждений дамы после четвертого развода. Иногда достаточно взгляда, улыбки и взаимопонимания найдено. Но можно сказать и прямо. Ты настолько прекрасна, что мне хочется быть с тобой как можно ближе. Я счастлив принадлежать тебе и мечтаю, чтобы ты принадлежала мне. Реально ли это? Такой вопрос не оскорбит, не покоробит и не обидит. Если она скажет «да», или выразить свое согласие поцелуем, то дальше все зависит от вас.